Страница 144. Между тем из провинции в 1957 году вернулся Яша с семьей. Теперь мы стали жить все вместе в квартире номер 6 на улице Кришенбарна 52. Той самой, в которой мы жили с 1939 года. Яша получил работу в 4-й городской больнице «Красный крест», где работал и папа, но в другом отделении, хотя он тоже был терапевтом, интернистом. Я уже писал, что всю свою жизнь Яша болел бронхиальной астмой, а в период его работы в провинции приступы участились, что, возможно, в какой-то мере было связано с тем, что он сам, хоть и будучи врачом, был практически без медицинской помощи. Как это парадоксально не звучит. В этиологии бронхиальной астмы психическое состояние больного играет очень большую роль. Однажды приступ у него был настолько сильным, что мы с папой срочно поехали к нему в Букайши и забрали его в Ригу, в папину больницу. Это уже был не приступ бронхиальной астмы, а так называемое астматическое состояние. Отец и сам часто болел. Видимо, война и семейная неурядица сыграли свою роль. Он страдал от язвы желудка. Нарушение сердечного ритма и очень высокого артериального давления. Язва у него часто кровоточила, и он лечился в больнице, предпочитая спецбольницу, где, кстати, работал терапевтом его вторая жена, и где он сам долгие годы работал. Папа любил, открывая глаза, видеть меня в своей постели. И я часто дежурил у него, если позволяла учеба. Я сидел около его кровати и мог заниматься или читать какие-нибудь книги. Мама тоже не была здоровым человеком. У нее, как и у отца, было высокое артериальное давление и слабое сердце. Она тяжело работала дежурной медсестрой в приемном отделении 1-й городской больницы. После суточных дежурств мама на отекших ногах с трудом приходила домой. Ну, как веселую картинку я нарисовал. Папа во время его пребывания на лечении в спецбольнице часто консультировал доктор Дмитрий Артемович Ковалев, полковник медслужбы и главный хирург Прибалтийского военного округа, включавший в себя Эстонию, Латвию, Литву и Калининградскую область, Кёнигсберг. Тогда я еще не мог даже представить себе, что он когда-нибудь сыграет огромную роль в моей жизни. Но об этом потом. Д.А. Ковалев показался мне тогда каким-то средним, что ли, небольшим, не маленьким, не молодым, не старым. Он обладал тихим, мягким голосом и нежными руками. Всю войну он был фронтовым хирургом. Несмотря на всю его мягкость, ему всегда удавалось добиться своего. Даже его малейшие указания выполнялись беспрекословно. Всегда. Интересно и то, что он как бы распространял вокруг себя атмосферу добра, пользуясь любовью очень многих людей, казалось бы, никакого отношения к его работе не имеющих. Он был очень популярным человеком в нашем городе. Единственный, кто к нему не относился подобным образом, это были члены его собственной, с позволения сказать, семьи. Но об этом потом. Второй семестр 4-го курса принес с собой большие изменения в мою личную жизнь. Я почему-то вдруг решил, что пора мне заканчивать с веселой и разгульной студенческой жизнью. И наступило уже время встать на причал в тихой семейной гавани. В один прекрасный день в секционном зале анатомикума я обнаружил маленькую, хорошенькую еврейскую девочку с огромными голубовато-серыми глазами. Она что-то очень, очень усердно препарировала. Звали ее, как оказалось, Хадаса Дася Файт. Я вызвал ее из секционного зала, и вскоре мы уже увлеченно болтали. Я пригласил ее в оперу, и тем же вечером мы уже сидели рядом на галерке в Рижской опере и продолжали болтать, не обращая внимания на то, что происходило на сцене, и что соседи, в общем-то, были не в восторге от того, что мы им постоянно мешали. С этого дня мы начали встречаться. Дася жила на улице Ленина со своей мамой, братом, кузиной и тетей. Ее отец умер от рака желудка. Вскоре мы заговорили уже о женитьбе. Родители и Яша с Элей считали, что я еще слишком молод и совершенно не созрел для того, чтобы жениться. Но я настоял на своем. В апреле 1958 года мы с Дасей поженились, а 25 февраля 1959 года появилась на свет моя первая дочь Рина. Уже с самого раннего возраста она была очень живым и сообразительным ребенком, и я ее обожал. И сегодня, несмотря на то, что мы с ней живем в разных странах, я в Израиле, она в Берлине, мы с ней остаемся большими друзьями, и не проходит ни дня, чтобы мы с ней не поболтали по телефону. Впрочем, давайте продолжим по порядку. Итак, я отправился на двухмесячную практику в Ауце, в районную больницу. Больничка, хоть была и небольшая, но имела все необходимые отделения. Поселили меня в маленькой каморке в доме администрации. Там стояли маленький столик у окна, стул и узкая кровать. Этого мне было вполне достаточно. Наша практика состояла из трех частей – хирургия, терапия и акушерство и гинекология. Следовательно, следовало пройти практику во всех трех отделениях. Каждый из нас получил в деканате дневник практики, который нужно было вести очень аккуратно и записывать туда все, что было нами сделано. Шефом хирургии был доктор Артур Озвалин, блестящий хирург, но, к сожалению, большой выпивоха. Акушерством и гинекологией заведовала его жена. А кто вел терапию, я уже и не помню. Нередко случалось, что Артур Озвалин стучал в мое окно уже с утра и улыбался, показывая мне бутылку московской. Что и говорить, я часто составлял ему компанию, и мы вместе опустошали эту бутылку, хотя львиную долю выпивал все-таки он. Я не получал от водки никакого удовольствия, но мне было чрезвычайно лестно выпивать с заведующим хирургическим отделением. К сожалению, в конце практики я таким образом уже заработал себе язву 12-перстной кишки, и эта болезнь сопровождает меня всю жизнь. Доктор Озвалин и оперировал в состоянии подпития, то есть будучи не пьяным, но и не абсолютно трезвым. Но оперировал хорошо. Будучи в трезвом состоянии, он был не только прекрасным врачом, но и очень хорошим педагогом. Скоро мне уже было разрешено делать небольшие операции, такие как аппендэктомия, удаление червеобразного отростка при аппендиците и грыжесечение. Проблемы возникали лишь тогда, когда шеф был пьян, а второй хирург в отпуске. Тогда я должен был оперировать самостоятельно, а жена шефа-гинеколог мне ассистировала. Я, в свою очередь, был очень рад поучиться у Елены Александровны, так звали жену шефа, и охотно ассистировал ей в гинекологических операциях, на гинекологических операциях. Многому я научился и у опытных акушерок, особенно у одной из них, которую звали Тония. Кроме всего прочего, в нашу практику входили и выезды по скорой помощи. Нам, конечно, все было интересно. Один раз я должен был выехать по вызову на какой-то хутор и привезти в больницу беременную женщину, которая, как было сказано по телефону, вот-вот должна была родить. Когда я приехал на место, то с ужасом обнаружил, что она уже рожает. Мне не оставалось ничего другого, как помочь природе. И поверьте, это было лучшее, что можно было, что такой специалист, в кавычках, как я мог сделать. Этот случай показал мне, что врач должен быть всегда готов к самому непредвиденному. Тут я должен рассказать еще одну трагикомичную историю, приключившуюся со мной там же. Я прооперировал одного больного, то ли по поводу аппендицита, то ли по поводу грыжи, уже не помню. После написания протокола операции я передал больного дежурной сестре и сказал, что если у больного будет раздувать живот, то необходимо поставить газоотводную трубку, прямую кишку, естественно. Я чем-то был занят в отделении, когда вдруг услышал ужасные вопли, раздававшиеся из хирургической палаты, где лежали больные после операции. Я бегом бросился туда и там был потрясен увиденным. Около моего больного стояла санитарка и, сняв наклейку с раны, пыталась запихать между свежих швов резиновую трубку. Реакция больного была совершенно понятна. Санитарка же объяснила мне, что дежурная сестра была занята и поручила ей это сделать. Как я сказал, поставить больного в газоотводную трубку. Конечно же, виноват был я. Надо было четко разъяснить сестре, что и как делать, и проследить, чтобы она не перепоручала свою работу санитарке. Я знаю, что есть различные мнения по поводу полезности практики после четвертого курса. Некоторые даже считают это бесполезной тратой времени. Я же убежден, что это не так, и что если, конечно, и сам студент приложит какие-то усилия, практика может быть очень полезной. Лично мне эти 2 месяца в Ауце дали очень много. После окончания практики я окончательно понял, что стану хирургом. После окончания практики нам полагался еще целый месяц каникул. Однако мне, конечно, не без помощи папы, пришлось поступать на работу. Теперь я был женатым мужчиной и должен был, по мнению моего родителя, работать, чтобы хотя бы частично обеспечить свою семью. Я устроился на полставки фельдшером на скорую помощь. Ясное дело, что моих денег на содержание семьи, состоявшей тогда только из 2 человек, не хватало, и родители должны были нам основательно помогать. Первое время моя работа заключалась в том, что я должен был выезжать на срочные вызовы вместе с врачом. Нас вызывали иногда на очень сложные случаи к больным, страдавшим самыми различными заболеваниями и часто находившиеся между жизнью и смертью. Именно там, работая на скорой помощи, я научился не теряться и не впадать в панику в сложных ситуациях. Научился оказывать помощь пострадавшим прямо на улице или на производстве. Часто спасает людям жизнь. Так как я продолжал учиться в институте, я работал по выходным, тогда и платили втрое, или по ночам с 6 вечера до 6 утра. После этого, наспех забежав домой помыться и перекусить, я уже мчался на лекции и в клинику. Если еще учесть мои добровольные дежурства в хирургии, то нагрузка получалась довольно серьезная. Правда, бывали на скорой помощи и дежурства спокойные, когда удавалось даже немножко вздремнуть. Для отдыха имелась комната с жесткими топчанами, своеобразный спальный зал, всегда полный сопящими и храпящими сотрудниками. Запах в этой комнате, как тоже легко предположить, бывал очень даже строгим. Работа была нелегкая, но тем не менее были врачи и фельдшера, которые работали на целую ставку или даже больше, и работали так долгие годы. Особенно тяжко было работать зимой, когда сонные и усталые мы бродили по морозу в поисках какого-нибудь затерянного на заднем дворе дома или тащили на носилках больного по крутой винтообразной лестнице. Кроме того, нельзя забывать и об огромной ответственности, лежавшей на плечах врача или самостоятельно выезжающего на вызовы фельдшера. Правда, в экстремальных случаях можно было позвонить старшему врачу и посоветоваться с ним, или вызвать на помощь другую бригаду с более опытными врачами. Через 3-4 месяца я стал выезжать самостоятельно уже. Помимо серьезных случаев, бывали и курьезные ситуации. Однажды ночью поступил вызов. Звонил мужчина, просил срочно приехать. Его жене очень плохо, и он не знает, что делать. Быстро схватив ящик-чемодан скорой помощи, я выехал по указанному адресу. Меня впустили в комнату. Где находилась супружеская пара. На столе были остатки вчерашнего пиршества. Супруги выглядели очень сконфуженно. Запинаясь, муж рассказал, что он моряк. Вчера приехал домой, а не с женой после ужина, ну, вы сами понимаете. Так вот, презерватив не выдержал и порвался. Они сейчас очень боятся, что она может забеременеть, и не знают, как поступить. Вот и позвонили в скорую помощь. Я слушал и не верил своим ушам. Я просто не знал, что сказать и как вообще отреагировать. Но не мог долго сдерживать смех и стал хохотать. Я хохотал в голос и не мог остановиться никак. Все закончилось тем, что пришлось передать это дело начальству. Моих незадачливых пациентов оштрафовали, и дело было забыто. Иногда бывали и совсем другие случаи. Часто мы были вынуждены выезжать к наркоманам, так как у нас в медицинском наборе скорой помощи всегда были сильнодействующие наркотики, морфий и пантопон, то наркоманы, симулируя различные заболевания, такие как почечная колика или приступ стенокардии, пытались заполучить соответствующий укол. когда мы понимали, в чем дело, и отказывались давать наркотики, они сплошь и рядом становились агрессивными и даже угрожали врачу или фельдшеру оружием. Конечно же, никто из нас не пытался защитить ампулу морфия, подвергая опасности свою жизнь. Хочешь наркотик, добери ты его, черт с тобой. В ночь на 25 февраля 59 года я отвез Дасю в родильное отделение первой горбольницы со схватками и продолжал дежурство на скорой помощи. Я уже знал, что первые роды – это дело долгое. Нас в машине было трое. Доктор Ремо Скрицкий, шофер Орбитанс и я. Каждый час я с телефона автомата звонил в больницу и узнавал, не появился ли у меня ребенок. Тогда еще нельзя было знать, кто это, мальчик или девочка. Наконец я получил долгожданную новость. Я стал отцом крепкой и здоровой девочки. Мы немедленно припарковали нашу машину в тупичке и распили втроем бутылочку московской за здоровье моей только что родившейся дочери. К сожалению, мой брак с Дасей распался через несколько лет. Я не собираюсь отрицать мою вину, но, не желая никому причинять лишней боли, я предпочитаю полностью воздержаться от детального обсуждения здесь причин развала моего первого брака. Хотя я, как автор, прекрасно понимаю, что подробности интимной стороны моей жизни значительно повысили бы читательский интерес к книге, или, как сейчас говорят, рейтинг. Как бывает всегда, когда рушится семья, страдают от этого в первую очередь дети. Я очень сожалею об этом. Моя дочь Рина выросла очень умным, теплым и хорошим человеком, несмотря на все трудности, наверняка перенесенные ею в детстве. Слава Богу, у нее уже давно своя семья и прекрасные дети, мои внуки. И это самое главное. Во время работы над первым немецким вариантом книги меня не оставляли сомнения по поводу целесообразности и нужности этой работы. Может быть, эти воспоминания никому не нужны? Может, бросить все это, тем более, что мое здоровье оставляет желать лучшего? Может, прав мой кузен, утверждающий, что воспоминания следует писать только знаменитостям? На все эти вопросы, я думаю, правильным ответом будет простое «нет». Люди хотят больше знать о жизни не только знаменитостей, но и простых людей, таких же, как они. Они, и это говорили мне многие на страницах моей книги, узнают самих себя. Им близко все, что написано мною. Кроме того, у меня теплится надежда, что, может быть, кому-то из читателей, благодаря моим запискам, удастся избежать в жизни ошибок, хотя бы маленьких. Последний, шестой курс мединститута был не только самым интересным, но и, пожалуй, самым легким. Лекций почти не было, практических занятий было мало, и большую часть нашего времени занимала работа в клинике. Мы работали в качестве субординаторов, что на практике означало, что мы работали как настоящие врачи, принимали участие или самостоятельно делали обходы больных, участвовали в операциях, врачебных конференциях, излагали доклады и назначали медикаменты. Все наши действия контролировались бдительным оком наших преподавателей или врачей клиник. Мы должны были пройти практику у всех трех главных отделений, во всех трех главных отделениях – хирургическом, терапевтическом и отделении акушерства и гинекологии. все эти отделения находились в первой Рижской городской клинической больнице. Там же, при прохождении курса хирургии, я познакомился с выдающимися хирургами. Заведующим 13-м отделением доктором Дубинским, позднее доцентом Дубинским. Заведующим 12-м отделением доктором Ланда и доктором Ульманом. Под руководством первых двух мне довелось в дальнейшем даже работать во второй городской больнице на улице Гимнастикас. Я многому у них научился и очень благодарен им за это. Весна 1960 года застала нас всех за книгами. Началась подготовка к государственным экзаменам. Их было 4. Терапия, внутренние болезни, хирургия, акушерство и гинекология. И, конечно же, марксизм-ленинизм с политэкономией. Я терпеть не мог этот предмет. Нелегко было учить эту политическую чушь. Но выбирать не приходилось. Наконец началась последняя экзаменационная сессия. Экзамен по клиническим дисциплинам состоял из двух обязательных частей – практической и теоретической. Сначала шла практическая часть. Каждый из нас получал пациента и должен был самостоятельно его расспросить о симптомах болезни, собрать анамнез и детально обследовать. В нашем распоряжении были также данные лабораторных исследований, ЭКГ и данные рентгенологического обследования. После этого нам надлежало поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Специальная комиссия проверяла правильность диагноза и решала, будет ли студент допущен до теоретического экзамена, который следовал сразу же за практическим. Теоретический экзамен проходил в большой аудитории, где обычно проводились конференции. Комната была светлой, столы экзаменаторов стояли в виде буквы «П». Экзаменуемый входил, брал билет с вопросами и садился за один из специально поставленных небольших столиков. Ему давалось минут 20 или 30 на подготовку, после чего он усаживался напротив комиссии и отвечал по вопросам билета и на любые вопросы, которые ему задавались. Когда все заканчивалось, экзаменаторы, посовещавшись между собой, приглашали нас в аудиторию, чтобы объявить результаты. Оценки уже были не важны, так как стипендию потерять мы уже все равно не могли. Важно было лишь выдержать экзамен. Я сдал все экзамены на хорошо и отлично. Конечно, по хирургии. Самый сложный из трех клинических дисциплин для меня был экзамен по акушерству и гинекологии, а точнее по акушерству. Мне никогда не удавалось как следует понять и представить себе продвижение плода через родовые пути. Что я только не делал. Читал и перечитывал учебники. Занимался с куклой на фантоме женского таза из папье-маше. И даже сам, изображая младенца, пытался пролезть через стул без сидения. Ничего не помогало. Пришлось просто зазубрить учебный материал и таким образом благополучно миновать и этот экзамен. Экзамен по марксизму принимал у меня доцент Кудрявскис. После того, как я ответил на все его вопросы, я чуть было не провалился на дополнительных вопросах. Меня спасло только чувство юмора. Не зная ответ на какой-то вопрос, я просто отшутился. Все прошло хорошо, благо я был лично знаком с Кудрявским. Самое главное, экзамены были позади. Я стал врачом. Наступило счастливое время. Вручение врачебных дипломов в Большом зале Латвийского государственного университета. Выпускной вечер. Вечеринка и еще от родителей Яши я получил в подарок изумительный светло-коричневый английские портфели с толстой кожи, с монограммой, и с гордостью таскал его повсюду, даже без всякой необходимости, даже пустым. Праздники праздниками, но право было, время было начинать работу. Страница 152.